Ленин ответил: «Не личность определяет дело, а идея. Личность может всякое наколбасить, Владимир Ильич. А мы зачем?» Ленин нахмурился. «Мы — категория сугубо серьезная, Алексей Максимович». Пока Троцкий был в Совете, приходилось с ним ладить. Трудно, конечно. А что дается легко в наше время? Но сейчас надо сделать все, чтобы укрепить в Советах, особенно тех, которые родятся в будущем, наше влияние. Тогда никакой председатель, никакой заместитель не смогут повернуть ни к кадетствующим либералам, ни к пустозвонным меньшевикам. Что же вы эдак-то, товарищи меньшевиков, Владимир Ильич? Обидно за Мартова с Даном? Мне больше, Алексей Максимович. Меня с ними связывает десятилетие. Дайте им другое определение, не такое резкое, но также точно определяющее их сегодняшнее лицо. Я приму, с радостью приму. Я готов смягчить, но только не в ущерб правде. Ленин записывал выступление кадета. Тот говорил о безумии московского восстания. Убеждал депутатов подействовать на фабричных. Только Дума, только через Думу мы сможем отстоять наши требования. Только Дума сделает нашу жизнь гласной. Тогда новое кровопролитие окажется невозможным. Только тогда мы сможем понудить правительство Витте уступить. Ленин сделал стремительную летящую пометку в блокноте. Заигрывает с господином С.В. Он привык к своей быстрой клинописи. С одной стороны, навык конспиратора, с другой — время. Он мучительно ощущал, как счетчиком щелкает время. Он благоговел перед ним. Именно во времени, то есть реально наяву, должно произойти то, чему он отдает себя. Время мстит медлительным, боящимся принимать решения. С.В. Витте. В декабре, уже после арестов в Петросовете, Ленин почувствовал ярость. Истинную ярость, когда прочитал интервью, данное премьером, американскому журналисту Дилону для Daily News сразу же после расстрела московского восстания. «Русскому обществу, — говорил Витте американцу, — недостаточно проникнутому инстинктом самосохранения, нужно было дать хороший урок. Оно должно было обжечься. После этого оно-то и запросило помощь у правительства. Мы откликнулись на обращение. Мы помогли. Бунт подавлен». Ленин, когда только узнал об этом интервью, приехал к Вацлаву Воровскому. Тот жил в меблированных комнатах Париж на Караванной. «Надо готовить прокламацию». «Срочно», — сказал Воровскому. «Вооруженное восстание не самоцель. Оно есть средство борьбы против тирании. Правительство не хотело удовлетворить требования рабочих, а точнее, по своей классовой сути, не могло. Что же остается пролетарию? Ему остается лишь одно — борьба, оружие, схватка с тупыми, злобными палачами». Витте добавил к тому, что сказал расстрельщик Дубасов, он до конца раскрыл план провокации. Как же несовестно Георгию Валентиновичу говорить нам, не надо было браться за оружие. Дубасов? Его заявление? Где? Спросил Воровский. Он стал редактором «Новой жизни» по иностранному отделу. Просиживал все дни за парижскими, английскими и американскими газетами, вытаскивал оттуда сообщения, которые можно было бы пустить без цензуры со сноской на информационное агентство. Было предписание...